прикрепив небольшой рюкзачок с генератором воздуха и двигательной установкой себе на спину. И, сделав это же самое для Рекса, мы герметизировали трюм корабля, откачали с него воздух и открыли погрузочный люк, который был в полу. Разгрузка началась. Управились мы относительно быстро, всего за 2 часа с хвостиком. Я нашел подходящий астероид с глубокой выемкой в форме чаши, таких здесь было немало, и стал укладывать фермы с контейнерами внутрь. Вакуум был не страшен для боты, так как та была заморожена в карбоните. Рекс их предварительно обматывал изоляционным материалом, который мы нашли в кладовке, чтобы контейнеры с ботой не разлетелись, и толкал их мне. Я же вязал их стальным тросом по несколько штук и складывал в каменную выемку. Астероид был действительно небольшим, примерно размером с 5-этажный дом, а потому, затолкав в него все контейнеры, нам хватило длины оставшегося стального троса, чтобы обмотать груз со всех сторон. Проще, конечно же, было бы вбить в камень что-то типа анкеров и не страдать херней, но, увы, это был корабль члена синдиката, а не рабочая лошадка рудокопа. Такого оборудования на борту не нашлось. Записав напоследок координаты астероида на датапад, синхронизировав их с данными со сканеров корабля о скорости и траектории движения астероидного поля, мы стали возвращаться внутрь, как вдруг датапад в моих руках сильно завибрировал и замигал красным цветом. Я вгляделся в текст, и чуть было не сплюнул зло, вовремя вспомнив, что нахожусь в шлеме. Радар корабля зафиксировал прибытие в систему 2 неизвестных сигнатур. Не сумел он их определить, потому что был установлен на работу в пассивном режиме, как и реактор корабля. Я как чувствовал, что нам стоит скрываться до последнего, перевел все системы в холостой режим работы, но и это не спасет, если кто-то захочет просветить космос активным излучением. И я вдруг скривился от сильной боли в ухе из-за заоравшего громким писком наушника. Что случилось? Раздался тревоженный бас, когда писк прекратился. Нас только что засветили сканерами. В систему вошел враг, и судя по тому, как быстро нас нашли, на корабле был спрятан трекер. Возвращаемся быстрее на борт, приказал я и, перевернувшись в пространстве, полетел не к кораблю, а к Рексу, который в невесомости вел себя, что так и ракатится на суше. Я тоже был таким первое время, но быстро приловчился, когда мы порновидя снимали в невесомости для студии Тиссы. Боже, казалось, что целая вечность прошла с тех пор. Я схватил Рекса за руку и потащил его на максимальной тяге с рюкзачка к открытому погрузочному люку. Попав внутрь корабля, я, не скидывая с себя скафандр со шлемом, пробежал в кокпит и, рухнув в пилотское кресло, забегал пальцами по клавиатуре, выводя нужную мне информацию на экран. Прятаться уже смысла не было, нас и так увидели, а потому я врубил реактор на полную и, дождавшись, когда что-то вроде местных конденсаторов зарядится на максимум, дал мощный засвет на всю систему. По небольшому экранчику побежала полученная информация. Твою ем мать! Не сдержался я и ударил кулаком по консоли. К нам пожаловали 2 легких истребителя и 1 шаттл. Судя по информации с радаров, это был Т-2С в виде перевернутого Y, тот самый, на котором в не очень далеком будущем Палпатин рассекать будет, но, черт возьми, мне не нравилось, что он к нам пожаловал. Сам по себе шаттл был хорошо защищен, а тот факт, что его послали за нами, намекал на то, что он теперь был хорошо и вооружен. Парочка же истребителей оказалась легкими, маневренными и очень быстрыми кинжалами с мощным вооружением. Они по форме были похожи на 2 полуоткрытых штопора, спаянных вместе с 3 ручками, установленных по направлению движения. Это у них было что-то типа крыльев. Прыгать в гиперпространство самостоятельно истребители не могли, но судя по гиперпространственным кольцам, которые я тоже видел на экране, синдикат нашел способ их перебросить ко мне. Верное решение. Не гнать же за мной целый корвет или вообще флот. Хотя, истребители с шаттлом неплохо так могли поклевать меня и задержать для подхода основных сил. Мля. И проблема только усугублялась тем, что моим напарником был Рекс, который не управлять кораблем, ни стрелять из орудий не умел. Я же один был не способен чисто физически заниматься этим всем одновременно. Что случилось? Спросил Рекс позади меня. Информацию с экранов он не понимал и поэтому мог судить о происходящем лишь только с моей реакции. Все плохо, нам предстоит сражаться, только в случае, если истребители решат взять нас на абордаж, пробормотал я задумчиво, вглядываясь в новые поступающие данные с радаров, и на моем лице появилась улыбка. Вовремя ты, солнце, пожаловала, поспешил я связаться с варягом, который только что вошел в систему. У нас тут намечается пострелушки. Не хочешь нас подобрать, думаешь? Те три урода так просто дадут мне это сделать, раздался тревожный голос моей девочки. А ты лети к нам и там посмотрим. Отбой. Приказал я и развернулся в кресле. Ты не стал снимать скафандр? Хорошо. Беги обратно в трюм и подготовь все к разгерметизации, как в прошлый раз. Понял, понял, кивнул Рекс и, не спросив меня ни о чем больше, побежал выполнять поручение. Какой исполнительный малый, однако, я же... Повернувшись обратно к консоли управления, активировал автопилот и задал направление вглубь системы, сквозь плотное астероидное поле. Это должно заставить ребят из синдиката подумать, что я пытаюсь от них оторваться. Потом встал из-за кресла и побежал в реакторную, но там меня ждал облом. Пилотского доступа было недостаточно, чтобы отключить все предохранительные системы и активировать самоликвидацию, а инженерных кодов корабля у меня не было. Ну что ж, придется действовать иначе. Я поднялся обратно в кокпит и ввел изменения в программу автопилота, нацелив корабль в местное солнце. По идее, я мог бы просто оставить корабль, но уж больно мне не хотелось делать его владельцу такой приятный подарок. Проще говоря, хер ему по морде, а не корабль. Подтвердив изменения и запустив исполнение, я активировал воздушный щит своего шлема и побежал к трюму. «Все готово», — закричал я на взводе Рексу. «Да, тогда открывай». Рептиль нажал на кнопку, и грузовой люк распахнулся, выпуская из себя остатки атмосферы в трюме. Мы прыгнули в отверстие, покидая зону действия искусственной гравитации, и оказались в невесомости, начав маневрировать движками рюкзака, чтобы подлететь к астероиду, в котором спрятали боту. Громовержец же в этот момент без единой живой души на своем борту развернулся от нас и, включив двигатели, устремился вглубь астероидного поля. Если я правильно помнил, кинжалом до нас оставалось 1-2 минуты лету. Саша, этот мудацкий шаттл увязался за мной, а истребители полетели на форсаже догонять БТ-7. Пилот шаттла вышел на связь и требует, чтобы я разворачивалась. Говорит, здесь проводится специальная войсковая операция и система временно недоступна для гражданских. Шли его нахер, активируй щиты на максимум и дуй к нам, потом разберемся. Поняла, ответила сосредоточенно Тагрута, и связь оборвалась. Вот я уже и услышал голос одной из тех женщин, о которых ты рассказывал, сообщил мне вдруг довольно Рекс, и я удивленно повернулся к нему. Шутки шутить вздумал, рассердился я мгновенно. Поумерь свой пыл, киса. «Мне не нравится твой тон, прошу меня простить, господин», мгновенно уловив градус моего настроения, тут же повинился рептиль, а мне вдруг стало противно от самого себя. Одно дело зарвавшемуся наемному работнику, знакомому, да даже другу такое сказать, а другое дело своему слуге, у которого нет возможности мне ответить. «Прости, Рекс», поспешил извиниться я, «просто ситуация не располагает к юмору, ты был в своем праве». Все так же покорно ответил мне гигант, отчего я снова чуть было не сплюнул в свой же шлем. Пилот шаттла долго терпеть игнор варяга не стал и уже через пару минут безуспешных попыток отогнать его от астероидного поля, сместился в заднюю полусферу и открыл огонь из нескольких лазерных пушек. Хвала всем богам, что мой ИГ-2400 уже прошел модернизацию и теперь стойко держал все попадания. Реактор корветного класса, который нам с горем пополам удалось всунуть внутрь корабля, мог удерживать щиты и от более мощного противника. К моменту, когда варяг подлетел к нашему астероиду, и мы с Рексом спешно полетели к открытому грузовому трюму, пилоты обоих истребителей сообразили, что громовержец, скорее всего, обманкой, поэтому развернулись и на всех парах помчались обратно к нам, о чем мне с крайней степенью напряжения докладывала Рури в процессе моей стыковки. «Солнце, беги к турели, нужно первым делом снять шаттл, а я буду за штурвалом», приказал я, как только вбежал по коридору в мой любимый и родной кокпит варяга. Хор, девушка запнулась на полуслове, когда начала вставать с кресла пилота и обернулась ко мне, увидев 2,5-метрового монстра за моей спиной. «Сашенька, а кто это?» Чуть ли не проблеила она с мгновенно побелевшим, уж насколько это было возможно, лицом. Разнообразие рас в этом мире, конечно, было зашкаливающее, но это не значит, что все они друг другу были известны, особенно, когда речь идет о таких редких экземплярах вроде Янчори, которые всего 30 лет как были признаны республикой, а значит, о них узнала широкая общественность Сената, а не только члены научных картографических кружков. «Мое имя Рекс», — представился рептиль своим низким басом. «Видишь, его зовут Рекс». Потом познакомитесь поближе. Я помог девушке покинуть кресло и подтолкнул ее к коридору. Быстрее беги к турели. А я Рури, представилась Тагрутаи, прижавшись к противоположной стеночке, быстро-быстро просочилась мимо гигантов в коридор. Смеяться над комичной реакцией Тагруты времени не было, а потому, быстро взяв в руки штурвал, я вдавил газ на полную и нырнул вглубь астероидного поля, все так же надеясь в нем оторваться от преследования. Но пилот шаттла был явно не из робкого десятка, он выдавал такие фортеля и фигуры высшего пилотажа за моей кормой, маневрируя мимо каменных глыб, что не отставал от меня ни на метр. Солнце, прекращая пытаться попасть по нему, стреляя по астероидам у него на пути, стараясь сбить его скорость, приказал я по комлинку на третьей минуте преследования, когда Рури так ни разу и не попала по противнику. Турель двойного турболазера у нас стояла мощная, снятая с боевого корвета. Жаль, реактор не позволял стрелять быстрее одного выстрела в секунду, да и снаряд плазменный разгонялся не очень быстро. Но, кажется, я ошибся, отослав Рури к турели, так как с шаттлом и истребителями должны были прекрасно справиться башни точечной лазерной защиты, управление которыми было вынесено на консоль второго пилота. Рекс не знал, как ими пользоваться, мне было не до того, а звать обратно Тагруту я даже не думал, так как инерционные компенсаторы варяга едва справлялись с меняющимися векторами движения корабля и перегрузками. Идти от шахты турели до кокпита сейчас было смерти подобно, пускай стены и были обклеены мягкими панелями. Я, кажется, напряженно сказал Тагрута, и вдруг астероиды впереди моего следования окрасились ярко-оранжевым светом, а варяг слегка тряхнуло из-за доставшей до нас взрывной волны. «Попало!» — закричала радостно девчонка и тут же перенесла огонь на астероиды, разрывая их в клочья на мелкие осколки прямо на пути у кинжалов, которые к тому моменту тоже нагнали корабль. Истребителям это не понравилось, плотность их огня по моим энергетическим щитам значительно снизилась, но не успел я этому обрадоваться, как система ближних радаров взвыла яростным воплем, и я прочел два страшных слова: «протонная торпеда». А вот это был уже смертельный аргумент. Теперь совокупность мощности щитов варяга делилась на два, потому что торпеда была не энергетическим оружием, а физическим объектом, против которого лучевой щит ничего не мог сделать. Оставался только корпускулярный щит, который тоже был корветного класса, да и мог сильно помочь корпус из титана, который был установлен при модернизации, но, черт возьми, протонные торпеды использовались против корветов и более мощных кораблей. Это ненормально стрелять ими по легкому транспортнику. Рури, все внимание на торпеду, взревел я раненым вепрем. Не пытайся в нее попасть, а точно так же стреляй по камням, пытайся сбить осколками. Попытаюсь, ответила сосредоточенно Тагрута. И только связь отключилась, как в спину вдруг ударил неимоверной силы толчок, отчего меня бросило грудью на консоль управления, и я лишь чудом сумел и успел вывернуть штурвал в сторону, чтобы не врезаться в каменную глыбу, в которую корабль швырнул взрыв торпеды. «Саша!» — испуганно закричала Тагрута. «Все нормально, солнце, нормально, я быстро проверил все системы. Взрыв произошел снаружи, и щиты корабля выдержали, просев до отметки в 3% оставшейся мощности. Еще немного и удар пришелся бы непосредственно по корпусу варяга». Я обернулся посмотреть на то, как там Рекс, который не поместился ни в одно из кресел кокпита, и увидел его распластавшегося на полу с разбитой головой, из раны на которой сочилась темно-красная, почти черная кровь. «Саш, он задел взрывом своего дружка. Минус один истребитель». Я посмотрел на радар, и да, Рури оказалась права. Вот только проблемы наличия у кинжалов протонных торпед это не устраняло. Внезапно система ближних радаров снова заверещала тревожным набатом, и я закричал: «Рури, стреляй!» Секунда, вторая, третья. Девушке не удавалось подловить торпеду осколками астероидов, как бы она ни пыталась. Было такое чувство, словно пилот истребителя сам ее вел. Буквально считанные мгновения оставались до того, как торпеда должна была настигнуть нас, и я, направив варяг в открытый просвет среди каменных глыб, бросил штурвал и закрыл глаза, чтобы попытаться сосредоточиться и отдаться силе. Я кожей ощутил стремящуюся к нам смерть, и лишь за миллисекунду до попадания успел выставить перед ионной торпедой плотную преграду из силы, в которую она врезалась и в то же мгновение взорвалась. Мир вокруг меня содрогнулся, и меня вырвало из кресла, несмотря на все ремни, которыми я был пристегнут, и с силой швырнуло об потолок. Свет в глазах померк. «Саша! Саша!» Я, будто со дна колодца доносился до меня голос Рури. Я вздрогнул всем телом, очнувшись в одно мгновение, и застонал от невыносимой боли в правом плече. Нормального освещения в кокпите не было, все вокруг было окрашено в цвета красных фонарей экстренного питания. Очень сильно воняло дымом проводки, отчего в горле сильно першило. Я осмотрелся по сторонам и понял, что лежу сверху консоли управления, прямиком под покрывшимся трещинами стеклом панорамного иллюминатора. Я задыхаюсь, Саша, скрежетом поврежденных динамиков комлинка прошептала Руи. Страх за мою девочку придал мне сил, словно смачная оплеуха, и я, дернув головой, попытался сползти на пол, но снова застонал от боли, вспыхнувшей в правом плече. Судя по тому, как рука была неестественно вывернута, сустав вылетел из плечевой сумки. «Сука!» – прорычал я, брызжа слюной, как вдруг корабль содрогнулся от удара. Я настороженно замер, прислушиваясь к звукам исходящей атмосферы, и вдруг варяг снова вздрогнул. Теперь я четко услышал звук попадания плазменных выстрелов. «Ты че, мразь, добить нас хочешь?» – прохрипел я. «Рури, крошка, я сейчас, я таки свалился на пол». И чуть было снова не потерял сознание от вспыхнувшей в плече боли. Кое-как поднялся на ноги и, щурясь от густого дыма, что разъедал слизистую оболочку глаз не хуже кислоты, нашел выломанное из стойки пилотское кресло. «Подойдет». Я прохромал к нему и, засунув правую руку в промежуток между креслом и консолью управления, с силой потянул ее на себя, вставляя сустав на место. «Саша», — прохрипели динамика комлинка. «Сейчас, малышка, сейчас». Сплюнув с прокушенных губ кровь, я снова поднялся на ноги и направился к выходу из кокпита. Корабль с одинаковыми промежутками продолжал содрогаться от попаданий лазерных пушек истребителя. Интересно, реактор еще работает и поддерживает щиты, или мы все еще живы исключительно благодаря титановому корпусу? Я прошел мимо неподающего признаков жизни Рекса и, не зная даже как проверить, жив он или нет, во всем этом мраке и дыму, вышел в коридор и прошел дальше мимо двери в мою каюту и проем камбуза, удивленно уткнувшись в активированный атмосферный щит. Он успешно сдерживал атмосферу корабля в кокпите и коридорах, один из которых вел туда, где я был сейчас, а второй к спасательной капсуле и арсеналу. Позади голубоватой пелены было хорошо видно, как частично бронеплиты трюмового отсека и жилой части корабля были вырваны взрывом из корпуса варяга с мясом, впуская внутрь вакуум космоса. Том 2. Часть 14. Я, черт, Рури, ошеломленно прошептал я, поняв вдруг почему, она может задыхаться. Путь к круговому коридору, который был в центре корабля, был разгерметизирован, а значит и путь к месту наводчика Турилью. Там, конечно, тоже были такие безопасные атмосферные щиты, но случиться с ними могло все что угодно. Я активировал шлем скафандра из ободов на плечах и поспешил пройти сквозь пелену, как вдруг прямо передо мной, всего в нескольких метрах, пронеслись насыщенно красные заряды плазмы и угодили куда-то в область жилых кают. Видимо, Титан успешно сдерживал выстрелы истребителя, и тот решил стрелять по беззащитному нутру варяга, наверное, надеясь таким образом достать то ли до нас, то ли до реактора. Вспышка злости, что взорвалась во мне ядерной бомбой, затуманила мое сознание одной лишь чистой ненавистью, и я в ту же секунду ощутил наличие живого существа в истребителе, что висел в пространстве в нескольких ста метрах от варяга. Я увидел внутренним взором его ауру, светящуюся переливающимися цветами красного и черного цвета. Попытался отыскать во всем этом буйстве цвета тот самый сиреневый оттенок эмоций, чтобы попробовать воздействовать на него, но у меня ничего не получилось. Секунды шли, и Рури задыхалась, отчаявшись что-либо сделать, я просто ударил силой по голове пилота, которая в моем представлении находилась прямо передо мной, и в его шее что-то хрустнуло. Кинжал вдруг прекратил стрельбу и закрутился вокруг своей оси, явно утратив управление, поскольку пилот не пытался стабилизировать положение. Я сделал глубокий вдох и открыл глаза, довольный собой. Одной мразью на свете стало меньше. Я это знал точно, так как не чувствовал больше жизни, исходящей из истребителя. Разобравшись с пилотом истребителя, я побежал к Рури, благодаря Бога, что на корабле все еще была гравитация. Я стал подниматься по лестнице наверх в рубку управления Турилью и, пройдя сквозь успешно включившийся воздушный щит, натолкнулся на кресло оператора управления, в котором обвисло бесчувственное тело моей девочки. Не успели встать дыбом волосы на моей спине, как я заметил, что ее грудь едва заметно поднялась в страстной попытке сделать вдох и снова упала. Рури все еще была жива. Я сделал глубокий вдох и, сняв с себя две половинки обода вместе с заплечным рюкзачком, поспешил одеть это все на девушку. Затем активировал шлем, и тот вспыхнул голубоватой сферой вокруг головы девушки. Ее тело на одних лишь инстинктах само поспешило сделать спасательный вдох, и дальше она уже задышала нормально. Я тоже попытался вдохнуть, но воздуха здесь действительно уже почти не осталось. Видимо, где-то с внешней стороны турели была физическая пробоина в корпусе. Рури тем временем открыла глаза и мгновенно нашла меня взглядом. «Саша», — шепотом не спросила, а утвердительно сказала она с едва заметной улыбкой на осунувшемся лице. «Оставайся здесь», — коротко приказал я ей, лишаясь части кислорода в легких и, дождавшись вразумительного кивка от девчонки в ответ, полез по лестнице обратно вниз. Возле самого воздушного щита я создал вокруг себя сферу силы и бесстрашно окунулся в вакуум, готовый к тому, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, мгновенно подняться обратно наверх. Сфера справлялась с удержанием вакуума снаружи, но больше кислорода внутри нее от этого не стало. Я поспешил обратно в сторону кокпита, чтобы свернуть от него по коридору к спасательной капсуле и к небольшой каморке, где у нас было что-то типа арсенала. Воздух здесь был, и можно было с горем пополам дышать. Корабль тем временем трещал и стонал. С реакторного отсека за переборкой каморки вообще доносились нехорошие звуки, и у меня было сильное желание поскорее покинуть варяг, ведь не ровен час он сейчас попросту взорвется. Но спасательная капсула, черт, это был не лучший вариант. В арсенале я забрал пару аптечек и прихватил разгрузку, которую накинул поверх скафандра. Вообще не нужно забывать, что под скафандром я по-прежнему был в полном обмундировании. Штаны, сапоги, рубашка, пояс с оружием и т.д. Двигаться легче от этого мне не было, и разгрузка, которую я накинул еще поверх этого всего, уж совсем сделала из меня беременную каракатицу. Я вернулся в кокпит и, подняв бесчувственное тело Рекса силой, вытащил его в коридор, где было больше чистого от дыма воздуха. Осветил его побитое и измазанное в крови лицо фонариком и тоже облегченно выдохнул, когда увидел, как две его ноздри на вытянутом носу сжимаются и разжимаются в такт дыханию здоровяка. «Жив, значит, Рури, ты как?» — связался я с Тагрутой по камлинку. «Хорошо, Саш, уже почти оклемалась. Когда я смогу прийти к тебе? Мне здесь очень страшно». «Скоро, солнце, скоро», — пообещал я. «Мне нужно попасть в трюм, проверить, что там уцелело. Если повезет, там будут спасательные скафандры. Захвачу тебе». «Хорошо, пожалуйста, быстрее, Сашенька». «Лечу, красавица. Ты мне скажи, что с тем истребителем?» «Крутится вокруг себя и медленно отдаляется», — ответила Тагрута, которая его хорошо видела сквозь прицел турели. «Отлично, ты только не стреляй по нему». «Ладно, у меня на него есть планы». «Хорошо, а что случилось с пилотом?» «Уснул навеки», — холодно ответил я. «Все, солнце, не отвлекай, отбой связи, отбой». Идея моя была простой: перебраться на истребитель и, воспользовавшись его гиперпространственным кольцом, вернуться обратно на Корусант. Как бы мне не хотелось покидать варяг, но с ним все было кончено. Погуляв немного по кораблю, я понял, что его структурная целостность нарушена, и он попросту не переживет входа в атмосферу, не говоря уже о том, что реактор вел себя очень странно, и я даже в мыслях не допускал, чтобы попробовать рискнуть заставить его войти в гиперпространство. Скорее всего, это вызовет мгновенную детонацию. Все же, чудом был тот факт, что мы вообще уцелели после взрыва ионной торпеды, спасибо титановому корпусу. Те 1,5 миллиона, которые я вбухал в модернизацию, стоили этого, и корабль с честью выполнил свой долг. Найдя первым делом для Рури скафандр, мы принялись бегать по кораблю, собирая все дорогие и нужные нам вещи, играя с судьбой на опережение. Тагрути я об этом не говорил, но вероятность того, что сейчас сюда нагрянут дружки этих двух мертвецов, была максимальной. Слава всем богам, что я догадался спрятать самые дорогие вещи в банке Корусанта, как я уже говорил, что, к слову сказать, тоже было той еще задачкой. Но галакроны, которых у меня теперь было 13 штук, из которых один должен был в скором времени стать точно пустым, слитки Ауродия и кредитные чипы из моего сейфа, все уцелело, и это пришлось забирать с собой. С очередным же спидером вновь пришлось попрощаться. И только после того, как у ближайшего к дыре в космос воздушного щита уже собралась приличная гора из вещей, Рури вдруг озадачилась вопросом, А куда мы это собственно все будем девать и на чем вообще улетать? Ты запрограммировала спасательные капсулы на самоотстрел через 20 минут? Вопросом на вопрос ответил я. Да, и реактор на перезагрузку поставила тоже, кивнула девушка. Умница, а теперь отвечая на твой вопрос. Я вышел сквозь щит в дыру корпуса варяга и протянул в сторону медленно вращающегося истребителя руку. Прикрыл глаза и отдался силе, как бы на вкус пробуя объект, с которым предстоит работать. Я был измотан, вывихнутая ранее рука ныла и требовала внимания, не удивлюсь, если окажется, что какая-то связка там была порвана. Горло раздирало от тонн дыма, которым я надышался, и глаза резало из-за этого же, но у меня получилось. Я обнял силой истребителя и медленно-медленно потянул к себе. Будь мы не в вакууме, а на планете, он бы, вероятно, и с места не сдвинулся, но здесь, в невесомости. Минуты две он подплывал к варягу и, зайдя внутрь корпуса транспортника своими острыми вытянутыми крыльями, зацепился за него и остановился. Весь истребитель был длиной не меньше 15 метров, но вот жилое пространство в нем оставляло желать лучшего. Небольшой одноместный кокпит и пространство входного шлюза было забито под потолок нашими пожитками и рексом, когда мы освободили кинжал от мертвого тела и выбросили его как мусор в открытый космос. К слову, дроид-слуга нашей эпопеи не пережил. Его разорванное на части тело я нашел в уцелевшей части трюма. Видимо, беднягу задело бластилом истребителя. Астродроида же у нас не было. Я перестал ими пользоваться, когда сам, да и все девчонки тоже, научился пилотированию. Ремонтом же можно было заняться в ближайшем порту, если уж так приспичило. Наше путешествие было из тех, которые не требуют ремонта на ходу. Ну, по крайней мере, до этого моменты были. Рури захлопнула шлюзовую дверь истребителя и под звуки нагнетания атмосферы стала пробираться сквозь наши пожитки ко мне, сидящему уже в кресле пилота. Я уселся в него сразу, после того как запихнул внутрь тяжелые уродия Рекса, а Тагрута уже затаскивала все остальное, будучи самой маленькой и юркой из всех нас. Поэтому сидел я в кресле пилота натурально заваленный со всех сторон и едва ли мог пошевелить правой рукой, благо левую оставили подвижной, в ней был штурвал. Рури протиснулся ко мне на руки и, сняв с себя нормальный стеклянный шлем, чтобы не биться им об мою голову, кинула его назад. Атмосфера внутри истребителя быстро восстановилась. «Если бы не ты рядом, я бы уже умерла от клаустрофобии», — сильно уставшим голосом сказала она, вжавшись в меня. «Скоро будем дома», — успокоил я ее, плавно выводя вытянутые крылья кинжала из внутренности моего корабля. Жалко его было до слез, но что-то сделать с ним было невозможно. В любой другой ситуации я бы вернулся чуть позже за ним на другом корабле, но теперь он, как зараженный чумой, был опасен. Возвращаться было нельзя, и мало того, его нужно было еще и сжечь, чтобы не дать синдикату возможность узнать о нас хотя бы что-то. Уже соединившись с гиперпространственным кольцом, я остановил истребитель и стал ждать, когда реактор варяга взорвется. На таймере оставалось совсем немного времени. Мне нужно было увидеть это, чтобы быть уверенным, что мы не оставили следов. Да и, в конце концов, я просто хотел попрощаться. Термоядерная вспышка далеко вдали, в нескольких 100 000 километрах от нас, едва ли осветила космос вокруг себя и быстро погасла, оставив на месте моего первого дома в этом мире одно лишь облачко газов и обломков. «Вот и все», — прошептал я тихо, боясь разбудить Рури, которая мгновенно уснула на моих руках, как только я включил двигатели. Рекс сзади тоже подавал признаки жизни, но все они скорее напоминали невнятный скулеж. Он все еще был без сознания. Я нацелил нос истребителя на корусант, взял разгон и перешел в гиперпространство. Все было штатно, все было хорошо. Теперь я мог вздремнуть. Проснулся я из-за рева систем предупреждения о том, что меня взяли на прицел. Я рывком пришел в себя и, не успев толком ничего сообразить, вильнул было штурвалом в сторону, но огромный бластерный снаряд, пронесшийся всего в нескольких метрах от кокпита кинжал, заставил меня резко охладить свой пыл. И только тогда я заметил, что помимо всего прочего на консоли управления мигает ярким желтым цветом огонек внешнего запроса на связь. «Да-да, я здесь, я слушаю». Приняв запрос, захрипел я отчаянно. Рури же на моих руках продолжала крепко спать. Рева сигналов тревоги и моего резкого маневра оказалось недостаточно, чтобы ее разбудить. Это было последним предупреждением. Раздался из динамиков строгий мужской голос. «Если вы не предоставите персональные данные и данные вашего корабля, вы будете арестованы согласно эдикту Республики о незаконном владении военной техники». В случае попытки побега, вы будете уничтожены. Извините, я просто спал, протянул я растерянно, чтобы выиграть немного времени и срочно придумать, что делать дальше. Мимо меня, примерно в 100 метрах, тем временем в космосе плавно проплывал корвет ЦР-70, младший брат будущих ЦР-90. Спутать этот корабль с чем-то другим из-за его нереально большой двигательной установки было невозможно. Номер моего идентчипа, начал я диктовать один из своих левых номеров офицеру внутреннего флота безопасности Корусанта, а сам в этот момент лихорадочно рылся в компьютере истребителя, пытаясь найти там разрешение или лицензии. Хоть что-то, как тоже пилот вылетел вслед за мной. С одной рукой это было, конечно, не так просто, но я таки нашел. Ну, суки синдикатские, у них мля разрешение, оказывается, есть на использование военной техники, визированные комиссии Сената. Обалдеть. Я быстро перекинул этот документ по каналу связи и спустя, примерно, секунд 10, тот же мужской голос, но уже не злой, а раздраженный, ответил мне: «В следующий раз, когда соберетесь прыгать в систему, контролируемую службами безопасности республики, рекомендую вам не засыпать. Не все могут быть столь терпеливы к нарушителю, как я. Удачи вам, вы свободны. Спасибо большое и извините». Разорвав связь, я отстегнулся от гиперпространственного кольца и поспешил в сторону Корусанта. Признаюсь честно, я попросту забыл, что пытаюсь улететь на полноценном истребителе, что, конечно же, не могло не вызвать вопросы у представителей власти. Хорошо, что так все разрешилось, но, черт возьми, теперь черному солнцу будет несложно узнать, что один из посланных за мной истребителей вернулся на планету, и вряд ли там был их пилот. Одной проблемой больше. Другая же проблема была в том, что на данный момент в кинжале было сложено несколько десятков миллионов кредитов, а дома и теперь уже корабля у нас не было. Возвращаться же в уже снятую квартиру в высотке на этом истребителе было смерти подобно. Это было все равно, что на весь Корусант выкрикнуть: «В черном солнце одни лохи, ищите меня по адресу». Так что эта идея как родилась в моем мозгу, так в нем же благополучно и погибла. Что делать-то? На крайний вариант можно было бы выйти в Галанит и что-то быстро арендовать, но оставлять в съемном жилье гору денег, да и лететь еще туда на угнанном истребителе. В общем, это мало чем отличалось от варианта просто вернуться в нашу квартиру. «Солнышко, проснись!» Я погладил Тагруту по щечке, и та заерзала на мне, не желая просыпаться. «Рури!» Я зажал ее носик пальцами, и девчонка наконец открыла заспанные глаза и посмотрела на меня тревожно. «Что-то случилось. Мы уже на Корусанте, но я не знаю, куда лететь. Что нужно от меня?» Рури сладко зевнула и, вместо того, чтобы спрятать зевок за ладошкой, уткнулась мордашкой мне в шею, отчего мне стало там тепло и приятно. «Ты сможешь найти в вещах датап от мастера Джозера, тот, в котором ты позавчера рылась, помнишь? Ну, тот, где ты адреса и контакты клиентов его нашла, помнишь?» «Так», Тагрута проморгалась. «Да, я поняла, а чем ты?» «Не помню точно, но, кажется», она не договорила и слезла с моих рук, нырнув щучкой в узкий проем между пилотским креслом и стенкой кокпита, где еще оставалось немного свободного места от вещей. Скрывшись наполовину, она вдруг выругалась и заерзала, зацепившись обо что-то поясом скафандра. На ней скафандр был полноценный из наших собственных запасов. Не спандексное нечто, которое мы нацепили на себя с Рексом, а отличный костюм с бронеплитами на груди и спине, шлем, который был способен выдержать несколько попаданий из не очень мощной винтовки, и даже какой-никакой, но простенький экзоскелет. В общем, серьезный рабочий инструмент. Я чуть извернулся и уперся рукой в ее попу, проталкивая ее дальше. То ли пояс расстегнулся, то ли еще что, но Рури вдруг, как пробка из шампанского, вылетела вперед и грохнулась на пол. «Спасибо», — долетело до моих ушей ее ворчание. Я не стал отвечать. «Ну что там, ищу. Подожди немного». Тем временем кинжал уже подлетел к Корусанту, и неплохо было бы начинать посадку, но цели то пока не было. Пришлось вывести истребитель на орбиту и отключить движки. «Ой, как мне это не нравилось. Если мы еще не были на прицеле местного флота безопасности, тот вот-вот должны были стать. Очередное лишнее внимание». Внезапно позади меня раздался недовольный рык очнувшегося Рекса, и по ушам в ту же секунду ударил испуганный вереск Рури. «Рекс, замри!» — рявкнул я с вмиг покрывшимся потом лбом. «Рури, заткнись!» И Тагрута тут же замолчала. Что удивительно, и от рептилия звуков не последовало. «Рекс, все хорошо, Ты на истребителе вместе с нами. Возможно, тебе неудобно лежать и у тебя болит каждый сантиметр тела. Но потерпи. Я надеюсь, скоро мы все выберемся из этой скорплуки. Понял меня? Понял, прорычал он. Как ты вообще? Переломы, вывихи есть, голова кружится. Пускай твоя женщина уберет ногу с моего паха, Рури. Снова рявкнул я, но теперь уже удивленно. А что сразу я, а? Сам ползи сюда и ищи свой дотапот. Куда место было ногу поставить, туда и поставила. Не видно же ничего. Не заводись. Простите, услышал я тихий шепот девчонки сзади и снова копошение в вещах. Дотапот старьевщика был нужен мне, поскольку этот чудило на букву «М» вел в нем всю свою бухгалтерию, как оказалось. Вместе с забавными уточнениями к каждой купле-продаже, это-то нас и привлекло в обнаруженном списке. Мастер оставлял комментарии по типу «Не забыть накинуть на следующую сделку 10 тысяч», «Очень наглая ухмылка», «Некрасиво пошути про синдикат», «Узнать про активы», «Сдать запись разговора», «Часто бывает в отъездах», «Расспросить при случае и навести на квартиру ребят» и прочее. Меня это повеселило, когда Рури показала мне список, и я в очередной раз убедился, какой гнидой был этот Фаллин, но особого внимания находке не придал. Позавчера, сейчас же меня очень сильно интересовала информация о его клиентах, которые по наблюдениям нашего преждевременно скончавшегося знакомого, часто отсутствуют на планете и у которых есть своя собственность на Карусанте. Идея моя была очень рисковой, но уж лучше так, чем откровенно светиться. Примерно через полчаса Рури наконец-то нашла дотапот в одном из рюкзаков под завалами слитков Ауродия, которых, к слову, у нас значительно прибавилось после убийства старьевщика. Да и вообще в целом визит к нему обогатил нас на 80 миллионов кредитов плюсом, четверть из которых была в виде слитков, а остальное на кредитных чипах. Это если не считать посоха из чистого бескара и масок, которые забрала Рури. Но эти вещи в финансовые активы я переводить не собирался. Посох был моей прелестью, до которой еще со временем дойдут руки, а вот маски уже захапала себе Тагрута. Девчонки пролезла мне на руки обратно и включила дотапот. Вместе с ней и под звуки то ли стонов, то ли рычания Рекса, мы стали просматривать список. Вообще, если верить бухгалтерии, у Фаллина должно было быть куда больше 117 миллионов, которые мы у него нашли. Но, как гласит пословица про жлобство и фраера, искать я их даже не помышлял. Справиться бы с тем, что и так уже имеется. Нужные кандидаты имелись и даже с излишком, и я уже даже хотел было лететь на один из адресов. Там, судя по всему, была квартира какого-то инженера, который большую часть года проводил в командировках Карусанского университета, где и работал. Вариант был отличный, но я увидел кое-что еще более отличное в самом конце списка. Там оказался адрес съемной квартиры мастера, где он, судя по заметкам, закупить туда еды, воды и прочего, иногда проводил встречи со своими клиентами, которые не хотели появляться в его лавке. Конспиративная квартира получается. Этот вариант был еще лучше. И я очень надеялся, что аренда у Фаллина была длительная и что она не аннулируется, когда хозяин узнает о смерти клиента. Как говорится, была ваша конспиративная квартира, станет наша. Хоть я и сомневался, что у синдиката будут трекеры еще и на их же собственных истребителях, но лететь на кинжале прямиком к квартире было плохой идеей. Поэтому пока я, врубив движки, стал медленно спускаться к поверхности, Рури залезла в галанит и арендовала нам транспортный спидер вроде Астрала, но не такой большой. Он должен был без дроида на автопилоте прибыть в район Колонн Комманс, который находился рядом с торговым районом Калакур-Хайтс в Сенатском округе, где у мертвого мастера и была квартира. К слову, такой сервис по доставке транспорта без дроида-водителя я встречал пока что только на Карусанте. Видимо, если снабдить весь местный каршеринг еще и дроидом, можно было бы или разориться, или заставить пахать дроидные производства исключительно на столицу республики. Уж что более правдоподобно. «Ух ты ж ё!» – выкрикнул я испуганно, когда кинжал опустился до нижних слоев атмосферы и внезапно ухнул вниз на попавшейся на пути воздушной яме. Огромных усилий и литра пота мне стоило вернуть истребитель на прежний курс, и мы потихоньку потащились дальше, еле-еле набрав скорость 500 км в час. «Мы перегружены», — ответил я на немой вопрос Рури. «На борту лишних полтонны не меньше. Что-то я об это не подумал, пока мы в космосе находились. Может, лучше нам где-нибудь приземлиться, пока мы все еще можем лететь?» — встревоженно предложила Рури. «Нормально», — заявил я уверенно. «Сразу не упали», — значит, долетим. Попытался я ее подбодрить, но у меня это так себе получилось. У района Колонн Коммонс оказалась довольно своеобразная архитектура. Район напоминал что-то вроде огромной ниши в несколько десятков километров в глубину и высоту с гигантскими многокилометровыми колоннами, которые поддерживали потолок, в котором тоже находились жилые и рабочие зоны. Район славился тем, что был сосредоточением для рекламных агентств, новостных и издательских служб. Даже сотни разных и независимых провайдеров Галанета нашли себе здесь приют. В общем, Колонн Коммонс был чем-то вроде центра пропаганды и информации для всей республики. Кинжал, реактор которого уже несколько минут натужно выл, рухнул на посадочную площадку одного из мириады отрытых паркингов и прошел союзом по бетону несколько метров, оставляя на нем глубокие рваные борозды. Хорошо, что был разгар рабочего дня и на паркинге жилого комплекса, не было много спидеров и лишних ненужных глаз. Так, девочки и мальчики, аэрокомпания «Мокрые штаны» благодарит вас за то, что вы воспользовались нашими услугами и просит валить нахрена с борта корабля. Давай, давай, давай. Похлопал я по заднице Рури, которая снова полезла с моих рук внутрь салона. Нам нужно как можно быстрее выгрузить вещи и переложить их в спидер, попав как можно меньшему числу разумных на глаза. Задача ясна, мне никто не снизошел до ответа, но процесс пошел. Рури открыла шлюзовую дверь и вывалилась наружу, начав тянуть на себя барахло. Судя по рыку, Рекс ей активно помогал это барахло толкать. Я же, снова воспользовавшись силой, стал уже привычно осматривать окрестности на наличие живых организмов. На этаже парковки было несколько квартир, но они все были пусты. Это было хорошо. Гул двигателей приближающегося к нам спидера заставил меня было напрячься, но Рури успокоила меня, крикнув мне, что это спидер для нас. Процесс с разгрузки ускорился, да и я стал помогать ребятам, подталкивая стену из сумок, рюкзаков и контейнеров к выходу. Эх, жаль, была у меня мысль свернуть ковер в рулон да в истребитель затолкать, но он не поместился. Поэтому ковер из самого нежного на свете ворса погиб вместе с варягом. Жалко до чертиков, что корабль, что ковер, имея не ценишь, потеряв. В общем, вы сами знаете, как бы там ни было, но мы справились, и с разгрузкой, и с экстремально быстрой погрузкой. Благо в спидере было места побольше, а потому не нужно было играться в тетрис. Самое тяжелое я затащил внутрь силой, а остальное уже с Рури в ручном порядке закинули. Рекс оказался тяжело ранен, он сам даже подняться не смог, у него были сломаны обе ноги и левая рука, к тому же было сильное сотрясение мозга. Нормальной аптечки под рукой снова не оказалось, но гигант вроде стойко держался и пообещал держаться дальше, пока мы не обустроимся на новом месте и не сможем оказать ему нормальную медицинскую помощь. Поэтому, как только я его сумел аккуратно засунуть на заднее сиденье спидера, он там сразу же и уснул. Взлетала на спидере Рури с Рексом без меня. Я уселся обратно за штурвал кинжала. Оставлять его здесь было нельзя, так как на 15-метровую махину на парковке спидеров не обратит внимания только слепой, а значит, от истребителя нужно было избавиться. Хорошо, что я уже знал, как это правильно делать. Я взорвал его об стены какого-то завода, спрыгнув над крышами нижних уровней примерно на 100 км в час. Приземлиться мне снова нормально не удалось, но, обрадовавшись, что приземлившись, я ничего себе не сломал, я пробежал в обратную сторону несколько километров, где меня подобрала на спидере Рури, и только после всей этой эпопеи мы, наконец, смогли отправиться в уже ненавистную нам всем конспиративную квартиру. Торговый район Калакур-Хайтс тоже оказался необычным. Он был расположен в особо большой мегатрещине, между стенами которой было не меньше километра. Здесь было довольно сносно, светло, ухоженно. В общем, симпатично. Ну а как иначе? Если район называется торговым, деньги для облагораживания наверняка есть. С квартирой, которая находилась в жилой высотке, что словно древняя охранная башня слегка выступала вперед над пропастью трещины и возвышалась над одним из уровней, нам повезло. В ней никого не оказалось, а с охранной системой, которая была, судя по всему, базовой для всех квартир, Рури справилась играючи при помощи своего датапада. К сожалению, своей собственной посадочной площадки здесь не было, а потому нам с Тагрутой пришлось побегать, чтобы сперва перетащить Рекса, а потом и все остальные вещи со стоянки на крыше внутрь квартиры. Вообще мы сегодня слегка заелись таскать туда-сюда вещи, но такова цена поражения, а назвать необходимость покидать и взрывать поврежденный варяг ничем иным, как поражением, У меня язык не поворачивался. Фух, Рури свалилась на небольшой диван, на полу, рядом с которым лежал Рекс. Вы не подумайте, мы ему постелили все мягкое, что нашли в квартире, он просто не помещался на диван. Жаль, дроида слугу выстрелом задело, с ним было бы легче. Он бы все равно в истребитель не поместился, ответил я, не отрываясь от занятия вызова дроида-врача через датапад в Галаните. Я сидел на кухне за столом и пил просто воду, которую набрал из крана. Кухня была открытая и выходила одной стороной в небольшую прихожую. Вообще вся квартира была небольшой и только с одной спальней, но что еще ожидать от обычной квартиры для быстрых и тайных переговоров? К слову то, что арендатор апартаментов был почивший старьевщик, стало ясно, как только мы переступили порог. Повсюду висели какие-то картины, разные финтифлюшки, бусы, непонятные деревянные палки. Все они были покрыты пылью и выглядели не очень выразительно, так что у меня даже мысли не закралось, что это могло стоить каких-то денег. На следующий день никто посторонний в квартиру к нам так и не завалился. Ни стражи правопорядка, ни хозяин. Так что я рискнул оставить Рури с Рексом одних. Они за это время уже познакомились. Девушка помогала дроиду-врачу, который таки пожаловал к нам раздевать рептилия и одевать его обратно, пока тот устанавливал поверх сломанных ног и руки закрепляющие жгуты и вводил внутрь тела инъекции бакты. Сложно в такой момент не познакомиться. И если верить дроиду, то переломы оказались довольно аккуратные и в скором времени Рекс снова сможет передвигаться без проблем. Сейчас же он это делал с помощью костылей, которые натурально гнулись под его весом, но с горем пополам пока что держали. Вот, кстати, нужно еще теперь озаботиться вещами для него. Тот комбинезон, что был на нем надет, был уже далеко не первой свежести, но Рури обещала, что займется этой проблемой. Потому, с каким спокойствием Рекс воспринял эту новость, у меня сложилось мнение, что он еще просто не сталкивался с женщинами и одеждой в одном месте, но да будет ему наука. Я же отправился на встречу с представителем Trunk Robotics на Корусанте. Мысль о том, что на нас снова могут попытаться написать и в этот раз рядом не окажется боевого дроида, который если вдруг что сможет спасти не меня, так Рури, заставляла меня сильно переживать. Поэтому, несмотря на нависшую над нами опасность, мне пришлось выйти в люди. Сигнал комлинка с неизвестного номера застал меня в новом спидере, который я, вернув назад грузовой, арендовал в другой компании. «Слушаю», — ответил я с легкой настороженностью. «Это Нобга, наемник», — раздался из динамика знакомый мне голос посредника гильдии. «Тут кое-кто хочет встретиться с тобой на нейтральной территории. Говорят, дело серьезное. И кто же это?» Вмиг подобрался я. «Говорящий синдикат и Черное Солнце. У них есть для меня заказ», — сыграл я шланга, но посредник быстро поставил меня на место. «Дурачка из себя не строй», — строго сказал Хат. «Гильдия уже в курсе о твоем замесе с синдикатом. Ты о той перестрелке в ресторане и похищении моей женщины», — перебил я Нобгу. «Неважно», — рявкнул он. «И поэтому неважно, я понял, что меня уже слили. Этого стоило ожидать. Гильдия наемников не пойдет на ссору с Черным Солнцем ради простого бойца вроде меня. Я ведь никто. Вот только была во мне надежда, что синдикат не так быстро выйдет на меня через гильдию. А ведь если пробили мой идентификационный чип Кирка Дугласа, могут пробить и остальные. А там и до Галенра дойдут. И ой, как мне не хотелось, чтобы они узнали, что я джедаем под этим именем числюсь. Тогда решение моего вопроса перейдет совсем в иные сферы. Сейчас меня будут пытаться валить за то, что букашка взорвалась, а если выяснит, что я джедай, то это уже политика, а там и денег больше и калибры другие. Хорошо, пускай будет встреча. Где и когда? Через час в моем клубе. Сегодня не могу, покачал я головой, хоть собеседник этого и не видел. Да мне срать, начал было Нобга, но я оборвал связь. Этот вонючий Хат может на хутор сходить со своими криками. Буквально через несколько секунд на комлинк пришло короткое сообщение. Завтра в полдень. Я отправил Буду и на том и порешали. Идти навстречу к Нобге было хоть и боязливо, но я был уверен, что мне ничего не сделают. Они ведь не знают, куда я спрятал эти картины. Вдруг предусмотрел защиту, к примеру, мог их пожертвовать Сенату Республики Иди, пытаясь потом их отжать обратно. Мало ли что мне в голову стрельнет. Нет, схватив Шати, они и так уже взяли меня за яйца, так что давить еще сильнее, смысла нет. Мне же было интересно услышать, что они предлагают для решения конфликта. Пойдут напролом, как предсказывал покойный мастер, или предложат разойтись мирно. В общем, в деле о синдикате наметились подвижки, но сегодня у меня другая задача. Я припарковался на самую крышу огромной башни небоскреба, которая поднималась выше уровня облаков Корусанта и на которой находилась парковка. Здесь было довольно прохладно и немного затруднительно дышать, но протокольный дроид, похожий на все того же C3PO, встретил меня и провел в небольшой атриум к лифтам, где уже была нормальная атмосфера. Том 2, часть 15. Я встречу в Транк Роботикс я выбил для себя, прислав на официальную почту в Галаните выписку с одного из моих счетов, на котором было сейчас почти 20 миллионов кредитов, с подписью о желании встретиться с целью финансового сотрудничества. Ответили на мое письмо мне в течение 2 часов, и вот он я уже здесь, сижу в мягком кресле в фойе, попивая горячий чай, ожидая, когда операционный директор филиала освободится к моменту назначенной мне встречи. Настроение у меня было паршивое, мягко выражаясь, а потому я без всяких политесов, сразу, как только вошел в переговорную вслед за красивой секретаршей Твилличкой, подошел к консоли управления и вставил в нее подготовленную еще на аренде информационную щепку. Директор мужчина расы часы в дорогом белом костюме удивленно приподнял одну бровь и даже не поздоровался, явно показывая мне таким образом оскорбленность своих нежных чувств. Ну, хоть выгонять сразу не стал, и то хлеб, а то не нужно мне тут шоу раньше времени. Я вбил на клавиатуре пару команд, и над столом вспыхнула голограмма с обрывком кода матрицы поведения GX1. «Вам знакомо, что это?» – спросил я и, не дожидаясь ответа, сказал сам. «Это очень филигранно спрятанная закладка в вашем коде, которая дает инструкции GX1, как вести себя во время боя с джедаем. Моим техникам понадобилось время, но они нашли ее. Хорошо вы придумали, стоит признать. Имитирование поломки, а потом взрыв перегруженного реактора, молодцы. Как думаете, что скажут на это в храме джедаев, когда эта информация попадет к ним в руки?» Я закончил свой спич вопросом и замолчал, давая возможность директору переварить услышанное и сказать мне в ответ хоть что-то. Да в конце концов, просто послать и вызвать охрану, тоже вариант. В общем, мне нужна была реакция, и я получил эту реакцию, вот только правда не ту, на которую рассчитывал. Про ваших техников смешно слышать, учитывая, что сценария борьбы с джедаями изначально не существует в коде дроидов. Он подгружается из сети, когда появляется реальная необходимость для борьбы с обладателем силой. Мы занимаемся созданием идеальных телохранителей, и такой телохранитель должен быть способным защитить клиента от любой опасности, даже если она исходит от джедая. Забавно здесь то, что ваш дроид подгрузил этот код с инструкциями, а значит, вы побывали в интересной ситуации, протянул паршивец и улыбнулся мне, мол, твой ход, ублюдок, и, не сдержавшись, добавил, мы-то простые разработчики программного обеспечения, которые хоть и учли крамольную мысль, но все же в теории. А вы же, скажите, скольких джедаев вам удалось убить? А вот это он уже зря. Невероятное чувство ненависти и злости вспыхнуло во мне, и я сжал силой горло наглого ублюдка, что характерно без вытянутой руки, но да будущий Дарт Вейдер наверняка делал это больше для картинности. Испуганный часиец уставился на меня своими красными глазами и схватился за горло в хрипящей попытке вздохнуть. Мое имя Гален Ра, я мастер джедай ордена джедаев, и я хочу знать, кто вас надоумил написать этот код, представляться впервые настоящим именем тела, в которое я попал, и говорить чужому человеку, что я джедай, было странно, но забавно. П.С. П.Ф. Пытался что-то выдавить из себя директор, и я слегка ослабил хватку, а то бедняга вдруг возьмет да скончается раньше времени. Часиец сделал хриплый вдох, но рук от горла не спешил убирать, я то продолжал давить. «Отвечай, я вам не лгал», — отчаянно засипел мужчина. «Это действительно было попыткой учесть все. Совет правления решил, что это не навредит никому, ведь кто в здравом уме вздумает ссориться с джедаями? Прошу вас, отпустите горло, вот то ли дурачок, то ли притворяется. Жаль, я не умею чувствовать ложь или правду», — говорит разумный. «Цветов ауры было недостаточно, чтобы в этом разобраться. Мы уберем». Видя, что я не спешил отпускать его, с молящими нотками в голосе, пообещал он, «перепишем код и заставим пройти всех принудительное обновление. Никто не узнает, словно и не было ничего. Так просто вы от меня не отделаетесь, Я таки отпустил его горло, и тяжело дышащий директор рухнул в свободное кресло за столом конференц-зала. Весь его лихой вид знающего себе цену человек как ветром сдуло. «У вас есть два выхода из ситуации», — сказал я, тоже присаживаясь в кресло. «Отказать мне, либо сотрудничать». «Сотрудничать», перебивая меня, воскликнул мужчина. «Будем сотрудничать». Я только хмыкнул на его поведение. «А то ж, не хотел бы ты сотрудничать. Одно дело громкими словами в шантаж играть, другое дело чуть не сдохнуть от невидимой удавки на шее. Чая есть разница. Честно признаюсь, не хотел я разыгрывать карту джедая, но мое скверное настроение, помноженное на наглость директора, дали свой результат». «Насколько серьезный у тебя пост?» – спросил я. «Ты просто глава карусанского филиала, или...» кивнул мужчина. «Я член совета директоров и владелец 8% акций компании. Извините, вы не против, если я закажу водички?» «Валяй», — махнул я рукой, и директор поспешил к интеркому, чтобы вызвать дроида. «Возможно, вы тоже что-то будете?» — посмотрел он на меня. «Буду тебя снова душить, если ты не поторопишься», — прорычал я недовольно, из-за чего директор вдруг резко перехотел воды и, вернувшись в свое кресло, выжидающе уставился на меня. Я выдержал несколько секунд и спросил: «Договоренность с тобой будет означать договоренность со всей компанией? Как только совладельцы узнают о требованиях ордена, будьте уф, не ордена», — прервал я его грубо. «С тобой говорит мастер-джедай Гален Ра. Этого достаточно. Считай, что я руководствуюсь задачей безопасности республики». «Понял, но позволено ли мне будет рассказать о вас? Владелец компании еще жив?» Я получил кивок. «Ему можешь, только по большому секрету». «Ты тогда да, я могу гарантировать, что достигнутые здесь и сейчас договоренности будут исполнены. А как тебя зовут, кстати?» Вдруг спохватился я, а то как-то невежливо получается. «Ты мое имя знаешь, а я твоего нет. Прошу прощения, мое имя Нурутан, уважаемый мастер». «Во как, уважаемый уже? Вот что с разумными профилактическое удушье делает. Вот и познакомились. А нужно мне от ранг роботики с всего ничего. Хочу, чтобы вы завод открыли вот на этой планетке». Я подтянул к себе силой небольшой голограф, что стоял в центре широкого стола, и сделал я это исключительно из желания напомнить Нуру, с кем он разговаривает, а то мало ли. Я ввел координаты, и над столом вспыхнуло изображение медленно вращающейся аренды. «Всем известно, что очередь на ваши дроиды растянулась уже на год вперед. Вы ведь все равно планируете расширяться, верно? Вот и планету для вас я нашел подходящую. Простите, а где она находится?» «В секторе Сверкающий Бриллиант со столицей Вортмантилли. Знаете о такой?» «А-а», — протянул директор. «Да, слыхал о ней. А почему именно там, а не на самой Вортмантиллу?» «Государственная тайна», — ответил я холодно, и Нуру тот же час захлопнул рот. «Это нужно республике, значит, это нужно вам. И самое главное, завод открывать нужно в городе Кайра. Когда вы выйдете на контакт с мэром, он выпишет все разрешения и определит участок земли под продажу для застройки. Вопросы: какова доля участия республики?» «Никакой», — рубанул я рукой. «Республика денег не дает, но и на процент помимо налогов не рассчитывает. Вы занимаетесь привычной коммерцией с наймом местных рабочих и развитием региона. Все как всегда. Приемлемо, да и от Карусанта не очень далеко». Хрипотца уже прошла из голоса мужчины, да и он немного успокоился. Снова выровнял осанку, поправил волосы. «В общем, вспомнил, что он директор крупной промышленной компании. Рад, что тебя все устраивает. Теперь, что касается моего личного требования. Какова себестоимость одного дроида GX1? Только отвечай правду, иначе я почувствую ложь». 8000 кредитов, ответил тихо Нурутан и отвел взгляд, словно какой-то набедокуривший школьник. «А продаете за 32? рассмеялся я. «Вот это у вас бизнес, вот это я понимаю. В общем, раз так, то легко вы от меня не отделаетесь. А нужно мне от тебя 100 GX1, для начала. Подвигай в очереди кого угодно, кроме высокопоставленных политиков, разумеется, но мне нужно 95 этих машин на аренде уже через 2 недели. «Понял меня, а остальные 5?» – спросил спокойно директор. То ли ему было плевать на очередь, то ли у них на складах их и так много валялось, а дефицит был создан искусственно в целях маркетинга. Кто их знает, да и мне плевать по большому счету. «Остальные 5 нужны мне завтра же вот по этому адресу». Я кинул по столу информационную щепку с адресом портовой площадки в одной из вентиляционных шахт, в которой наше место для почившего варяга еще неделю числилось за ним, пока аренда не закончится. Там же есть контакт человека с аренды, которому нужно будет доставить остальных дроидов. А это, я швырнул еще один чип, копия матрицы дроида GX1. Скопируйте ее на один из тех пяти, которые я жду завтра. И да, у всех дроидов по-прежнему должна оставаться закладка с тактическим решением борьбы с форсюзерами. Понял, но зачем? Потому что я так сказал. Хлопнул я по столу рукой. Чек на 800 тысяч кредитов выпишешь на тот счет, что я вам по сети кидал. Я оплачу. И да, Нуру, если о нашей сделке узнает кто-то за пределами нашего тесного кружка из трех человек, проблема наличия спорных инструкций в дроидах станет одной из самых малых проблем лично в твоей жизни. Мы поняли друг друга, у меня и мысли не было ссориться с джедаями, довольно спокойно ответил директор. Зато она была у ваших инженеров, верно? Я подмигнул ему и, не дав ответить, быстро покинул конференц-зал, оставив небольшой налет недосказанности. Для людей с богатой фантазией этот факт мог стать страшнее дула пистолета, приставленного к виску.